Когда речь шла о младшей сестре, сумел он оградить себя от финансовых неприятностей, обрушившихся на него после смерти старшей. Точно я этого не знала. Во всяком случае, я заметила, что наши, особенно мать и брат, тревожатся скорее о столь молимом отпрыске, нежели о несчастной его матери, обливавшейся потом, об этой обессилевшей посреднице между живым, но еще скрытым в утробе плодом, и родней мужа, требовавшей скорейшего появления этого плода на свет. Акушер медлил с прогнозом и воздерживался выносить определенные решения. Схватки уроженец прекратились, а тут еще стало сдавать сердце, что внушало самые страшные опасения. По мере того, как приближался трагический исход и возникала необходимость хирургического вмешательства, ибо врач уже не рассчитывал на помощь природы, поток родственников, стекавшихся в маленький особняк Симона, становился все мощнее. Каждый день запоздания приносил новую порцию. Сначала ходили только ближайшие родственники, затем появились двоюродные братья и сестры, потом пошли свойственники, сообразно степени свойства, более близкие, потом чуть подальше и, наконец, совсем уже дальние. Словно чем отдаленнее было их родство с Буссарделями, тем больший путь отделял их от особняка Симона. Глядя на них, я невольно вспоминала средневековых крестьян, которых при приближении опасности волна за волной приносила в город из самых глухих деревень. Наши смыкали ряды. Председатель суда и его жена, то есть отец и мать Жанны Симон, удивленно взирали на это явление агломерации. В первое время они усматривали в этом нескромность, но масштабы стали внушать уважение. «Что за сплоченная семья?» — твердил с утра до вечера председатель суда. «Что за сплоченная семья?» — и впрямь. В тревожных расспросах визитеров, в их беседах в полголоса, в их лицах и в их рукопожатиях никто не уловил бы ни малейших следов лицемерия. Все были вполне искренни. Одновременное присутствие в этом доме неминуемой смерти и жизни, которая должна была неминуемо появиться на свет, воодушевляло большую часть этих людей. Они действительно страдали бы, если бы им пришлось сидеть у себя дома, в то время как на площади Мальзерб разыгрывалась драма деторождения. Ведь это их касалось непосредственно. Они-то знали, что их клан может устоять и выжить в неблагоприятные времена только силою своей способности к воспроизводству рода. Само собой, разумеется, у них вошло в привычку без малейшего удовольствия и даже, напротив, с завистью и скрытым недоброжелательством собираться у родственника, если у того случалось какое-нибудь счастливое событие. Если один из них богател или разорялся, их лица под маской сочувствия искажали злобные гримасы. И когда они говорили вслух «какое ужасное несчастье», то про себя думали: «значит, существует все-таки на свете справедливость». Но рождение, но смерть... А уж если и то, и другое вместе. Элен, Валентин и тетя Луиза принимали визитеров в нижнем этаже, давая справки более далеким родичам, которые, понимая, чем они обязаны всем прочим, не пытались подняться на второй этаж. Тетя Эмма с сильнейшим приступом печени, вдвойне умученная, служила связным между этажами и время от времени останавливалась на лестнице, судорожно прижав руку к правому боку. «Да бросьте вы», — говорила она тем, кто выказывал ей свое сочувствие, — «разве сейчас до этого?» Но особенно страдала тетя от своей бесполезности. Она была